Глава 21. Герцог Доминик Карада. Лане очень шли титул герцогини и статус моей жены. Именно поэтому говорить о том, что она, возможно, в своих опасениях права, отчаянно не хотелось. Все же в том, что смогу ее защитить, я не сомневался ни на миг. Хотя и Сандерс после собрания фонтанировал мрачными пророчествами. «Герцог Мозер точно спелся с ее высочеством Айверин. Не сидел бы он такой довольный, когда все пришли к выводу, что на маскараде состоится проверка жен кандидатов. Его свежеиспеченная супруга – старая дева из младшей ветви рода. Ничем выдающимся не обладает. Магических академий не оканчивала, лицом страшна, как моя жизнь!» Распинался он весьма эмоционально. «Ему бы испугаться, а он только улыбается. Значит, что-то знает и уверен в подготовке своей герцогини. В отличие от тебя, Доминик. Я не пойму, почему ты так спокоен. Твоя фальшивая жена тоже неумеха. А уж если вдруг испытания начнут с просьбы показать брачную метку, нам вообще конец!» Меня его слова разозлили. «А если бы не было Ланы, как, по-твоему, я бы на этот прием тела не потащил?» — рыкнул я. «Ты не забыл, что это была твоя идея женить меня на оболочке женщины? Ты утверждал, что это лучший выход из положения. А теперь выходит, что одного факта женить бы недостаточно. Жена тоже должна соответствовать». Сандерс на это болезненно поморщился. «У всех сильнейших жены не бойцы. Даже у маркиза Уланды, который счастлива жена 20 лет, жена скорее наседка, чем боевая подруга. Я пытаюсь понять, какой именно на завтра ждет подвох, но пока не могу. Мои мысли почему-то крутятся вокруг того, что Айверин завтра на маскараде выйдет замуж, и вот ее муж нас всех и удивит. Так принцесса на нашем фоне выставит себя в более выгодном свете», — задумчиво протянул я. Сандерс вздохнул и кивнул. «Жаль, у нас времени совсем мало. Нам бы хоть пару недель. Сделали бы из твоей Ланы сносную магичку. А так осталось лишь на свои силы и чудо полагаться. Единственный момент. Я бы посоветовал перевести настоящее тело не ближе к столице. Вдруг срочно понадобится...» — многозначительно протянул друг, понизив голос. И это предположение мне совсем не понравилось. «Для чего бедная девушка может мне срочно понадобиться?» «С нее достаточно», — отрезал я. «Пусть живет спокойно там, где находится». «А вдруг у Ланы потребуют показать метку?» «Исключено. Никто не посмеет потребовать от герцогини раздеться. Обойдутся моей, если что». «Ладно, как знаешь», — сдался друг. «Я поеду. Попробую по своим каналам разузнать что-нибудь о подготовке к маскараду. Может, получится понять, что затевает Айверин». Он уехал во дворец, а я домой. И теперь Лана усиливала мою тревогу своими предположениями. Что может его величество хотеть от женатых пар завтра такого, чего мы с ней дать не сможем, потому что не женаты на самом деле? Жертвоприношения в империи строго запрещены и караются смертной казнью. Спустя томительную паузу ответил я на последнюю реплику Ланы. И уж тем более я бы ни за что не принял жертву Телани, в каком бы плачевном состоянии она ни была. Мне жаль, что ты по-прежнему такого низкого мнения о моих нравственных качествах. На самом деле это вызвало во мне не сожаление, а яростное желание доказать, как сильно Лана во мне ошибается. И непонимание, почему она так остро реагирует. Ладно я. Я чисто по-мужски не испытываю гордости за брачный ритуал с консумацией, во время которого партнерша находилась не в себе. Мне никогда в голову не приходило нечто такое пробовать, и я не предполагал, что после этого буду себя чувствовать так мерзко. По мне, соитие — это акт взаимного удовлетворения и приятное времяпровождение. А с тела не был противоречащий моим внутренним устоям ритуал. Но если бы хоть одна знакомая мне дама узнала о том, что я сделал, меня бы превознесли как спасителя, пожертвовавшего собой. Да половина замужних женщин, выходя замуж по договору, в первую брачную ночь билась в истерике. Они мечтали в это время находиться в забытии и Телане, только позавидовали бы. Но почему-то Лана этого не осознавала. То ли она столь невинна, что не знает, как именно проходит брачный ритуал, то ли она мыслит иначе. И это возвращает меня к вопросу, кто она и откуда? Где в нашем мире возведены в культ права женщин? «Надо идти в дом», — проигнорировав мой упрек, — сказала Лана и шагнула к кустам. «Увидел бы кто-нибудь из придворных, как мы с герцогиней пробираемся сквозь живую изгородь, очень бы удивились». «Вы определились с датой приема?» — спросил я, магией раздвигая ветки. «Твоя мать переживает, что мы можем не успеть до начала траура. Это Айверин заявила, что ее маскарад будет последним большим праздником на ближайшее время. Вот Марджери и расчувствовалась», — бросила Лана, даже не понимая, что это как раз самая важная информация, которую выдала принцесса. Я даже притормозил от того, что мысли понеслись вскачь. «Все гениальное просто. Принцесса руководит обычная математика, голый расчет. Она приведет на маскарад своего мужа, скорее всего, будущего, чтобы прямо там провести ритуал бракосочетания, и попросит отца дать благословение реликвиями. Его величество не сможет прилюдно ей отказать и потратит последние силы на то, чтобы взять их в руки. Таким образом, только у принцессы и маркиза Уланды окажется признанный в глазах общества и благословленный реликвиями брак, а у остальных сильнейших нет. Мы на такую просьбу, зная состояние его величества, никогда бы не решились. Но если Айверин удалось найти мужа, мага средней силы, способного взять в руки хотя бы одну реликвию, отличную от той единственной, которую может взять она, то это все. Принцесса с маркизом Уландой становятся фаворитами отбора. А дальше она его запросто победит за счет наследственности. Осталось понять, почему герцог Мозер демонстрирует такую уверенность в себе. Он женат, но реликвиями точно не благословлен. Он на прием еще не устраивал, как и все мы, срочно женившиеся. «Надо каким-то образом продлить жизнь императору, чтобы тоже успеть», — пробормотал я себе под нос, выходя вслед за Ланой на аллею. Жал губы, перебирая все возможные варианты, как это сделать, но имеющиеся возможности были давно исчерпаны. Реликвии императора убьют. Отвлек меня топот, раздавшийся от скрепа. К нам бежали Матильда и Мадлен. У сестры кошки вид был взъерошенный, будто они только что сделали сенсационное научное открытие.